«Сиди на камнях!» Его голос звучал до странности взволнованно. «Вот видите, Мортен, — печально сказала Тони, — значит, вы все-таки злились, когда сидели там на камнях. Я же хотела вас представить. Повторяю, вы барышня, и на все смотрите с очень уж личной точки зрения. Я говорю вообще. Я утверждаю, что у нас не больше равенства и братства, чем в Пруссии. Если же говорить о личном, — продолжал он, помолчав и понизив голос, но все так же страстно и взволнованно, — то я имею в виду не столько настоящее, сколько будущее. Когда вы в качестве мадам и мярек с головой уйдете в ваш избранный круг, а мне до конца моих дней останется только сидеть на камнях». Он замолчал, и Тони не отвечала ему. Она смотрела в другую сторону, на дощатую стену.